Если Господу будет угодно, мы будем изучать предмет ученичества, как он преподается в Священном Писании. По определению, учеником является тот, кто следует за другим, который ведет его и учит его. Господь Иисус Христос имел учеников, которых Он призвал, чтобы были с Ним и следовали за Ним. Моисей имел Иисуса Навина, Илия – Елисея, апостол Павел – Тимофея, апостол Петр – Марка и так далее. В книге «Деяния святых апостолов» слово применяется к женщине, называемой Серна, Деяния святых апостолов, 9 глава, 36 стих. В Иопии находилась одна ученица именем Тавифа, что значит Серна. Она была исполнена добрых дел и творила много милостынь. Мы находим другого ученика, упомянутого в книге «Деяния святых апостолов», 9 главе и 10 стихе, в городе Дамаске по имени Анания, верного последователя Господа Иисуса Христа, которого послал Бог молиться о Савле и Старса, апостолы Павле, и возложить на него руки, чтобы восстановить ему зрение и сказать ему о Христе, которого Савл встретил на пути в Дамаск. Таким образом, мы видим, что учениками в Библии были те, кто верили в Господа Иисуса Христа и следовали за Ним. Теперь можно задать вопрос: все ли верующие христиане являются автоматически учениками в библейском смысле? Мы сказали, что действительным учеником является тот, кто следует за Христом в своей ежедневной жизни. Это означает, во-первых, быть спасенным по благодати Божьей. Затем это означает также следовать и расти в благодати и познании Господа Иисуса Христа, для того, чтобы жить для Него, прославлять Его в своей жизни и быть угодным Богу. Теперь, все ли верующие во Христа делают это? Все ли они продолжают следовать за Христом и возрастать в познании Его для того, чтобы любить и служить Ему? К сожалению, приходится сказать «нет». Не все верующие христиане становятся учениками, ибо после того, как они были спасены, их жизнь не изменилась в сравнении с теми, которые окружают их. Очень мало в жизни их показывает, что к ним прикоснулась благодать Божья для спасения. Цена ученичества. Истинная жизнь ученика будет отличаться от жизни мира. И достичь этого изменения образа жизни будет ему чего-то стоить. Прежде всего, Божьим намерением является, чтобы все верующие стали учениками. Такой христианин будет продолжать ежедневно читать Слово Божье и молиться. Он будет стараться посещать богослужения, чтобы иметь общение с другими верующими. Он будет послушным учению Христа и стараться верно его исполнять. Он будет любить ближнего своего и стараться свидетельствовать им о его вере. Он будет делать все для славы Божьей. Он будет изучать жизнь таких учеников, о которых мы теперь говорим. Ученичество дорогое. Во-первых, потому что оно стоит Богу жизнь Его Сына, Господа Иисуса Христа. ибо вы куплены дорогой ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божьей». 1 Коринфянам 6:20. Благодать, которая спасает грешника, дорогая, потому что стоила Богу воплощения и креста. По-человечески говоря, оно дорогое, потому что оно побуждает человека посвятить свою жизнь воле Бога и исполнять Его заповеди. Ученичество дорогое, потому что важность его поставлена самим Господом, как мы видим это из следующих слов. «Итак, всякий из вас, кто не отречется от всего, что имеет, не может быть моим учеником». Луки 14, глава 33 стих. «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня». Матфея 10:37. Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего. Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы он был как господин его. В жизни ученика Христа благодать Божья спасла его, и Слово Божье и действие Духа Святого сделали его учеником, последователем Христа. Мы видим это продемонстрированным в жизни Мартина Лютера, монаха, который освободился от религиозных сомнений и познал истинную благодать Божью и стал одним из сильнейших вождей Реформации. Когда он поднимался по лестнице скала Санта в Риме, в день его поклонения и искания Бога, Господь напомнил ему слова Священного Писания: «Праведный верою жив будет». Римлянам 1:17. И он понял, и все его сомнения рассеялись. Он стал истинным и верным учеником Христа. Патриарх Авраам также является хорошим примером человека, который до конца следовал за Богом в полном послушании, не считаясь с ценою. Он оставил свою страну и свой народ, чтобы повиноваться призыву Божию. И сказал Господь Аврааму: «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». И пошел Авраам, как сказал ему Господь. Бытие 12:1-4. После этого вся его жизнь одной верой и послушанием была. Он отказался от Измаила, на которого он питал высокие надежды быть его наследником. Тогда он отдал своего сына Исаака, истинного сына обетования, в послушании Божьему призыву. И было после сих пришествий, Бог искушал Авраама и сказал ему: «Авраам». Он сказал: «Вот я». Бог сказал: «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мария, и там принеси его во всесожжение на одной из гор». Бытие 22:1-2. Авраам был готов пожертвовать своего сына Исаака, чтобы полностью последовать за Господом. Бог не разрешил своему слуге совершить жертвоприношение, ибо он сказал Аврааму: «Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога, и не пожалел сына своего, единственного твоего, для меня». Бытие 22:12. Итак, Бог, который отдал своего единородного сына, Господа Иисуса Христа, умереть на Голгофском кресте за грехи наши, был доволен послушанием Авраама, но не потребовал от него, своего слуги, той же самой божественной жертвы. Евангелие от Иоанна 3:16 стих передает повествование о великой божественной любви к человечеству в отдаче своего Сына в искуплении за грехи. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Сам Бог дал нам великий божественный пример любви, и даяние это мир никогда не мог понять и поверить. Только боящиеся Бога и принявшие Иисуса Христа в свое сердце и жизнь, повернувшись от своей прошлой греховной жизни, могут начинать понимать такую любовь и посвящение. Такие верующие будут искать, чтобы следовать призыву Христа для жизни полного ученичества.